старушка и контролеры. Мы с папой мчались по перрону изо всех сил. Наконец, решающий рывок, и мы впрыгнули в вагон, едва переводя дух. В тот же миг двери с лязгом захлопнулись, электричка тронулась. И тут меня стукнуло, что билета-то мы не взяли. «Ничего», — успокоил папа, — «главное, без паники. Через две остановки будет Кулебякино. Там поезд стоит целых 5 минут, успеем сгонять в кассу». «А вдруг не успеем?» «Успеем, если не будем паниковать и суетиться», — строго сказал папа. «Вот я тебе расскажу пока историю, как важно сохранять спокойствие и не метаться в самый критический момент. Хочешь?» «Конечно, хочу!» «Билеты я вообще-то всегда беру», — начал папа. «Можешь гордиться, что ты не сын зайца. Но однажды, давным-давно, я точно так же опаздывал на очень нужную мне электричку и не успел купить билет. Влетаю в вагон и сразу натыкаюсь на контролеров. Они расположились прямо у входа и мирно беседовали с сидевшей рядом старушкой. Я остановился как вкопанный и почему-то спросил: «А эта электричка идет до Звенигорода?» Хотя мне совершенно не нужно было в Звенигород. «Нет, не идет», — любезно ответили контролеры. «Это совсем другое направление». «Спасибо», — сказал я и начал лихорадочно соображать, что делать дальше. «Бежать вправо, влево или сразу сдаться без боя?» «А, думаю, противно как-то бегать от контролеров. Тем более, что все равно поймают и с позором оштрафуют. Да и сдаваться тоже глупо. Будь что будет». Я остался возле них, судорожно вцепившись в ручку сиденья. «Ну что, Гриша, начнем?» — предложил, наконец, один контролер другому. «Да, пожалуй, пора», — зевнув и потянувшись, отозвался Гриша. «Давай начнем с того вагона». И контролеры направились мимо меня в соседний вагон, как раз туда, куда я чуть было от них не убежал. И так расправа отодвинулась, но все равно была неминуема. А пока что я плюхнулся вместо контролеров рядом со старушкой. «Скоро они и сюда придут», — весело хихикнула старушка. «Угу», — пробурчал я не слишком приветливо. Но старушку это не смутило. Ей, видимо, очень уж хотелось поболтать. «А я их так здорово перехитрила!» — похвасталась она, и глазки ее лукаво заблестели. «Ну так перехитрила! Представляешь, мил человек, я им сказала, что у меня нет билета. Что же вы, говорю, будете с меня старый штраф брать? И не стыдно обижать старенькую?» Хи-хи-хи. Старушка залилась звонким смехом. «А на самом-то деле билет у меня есть. Вот, гляди». Старушка помахала у меня перед носом билетом. «Представляешь, как они удивятся!» «А у меня, — вздохнул я, — билета действительно нет. Не успел купить». «Вот и чудесно! — воскликнула старушка. — Бери мой. У меня они наверняка проверять не станут. Я же с ними подружилась». «Да бери же ты, бери, не бойся! Чего глаза вытаращил?» «Спасибо!» Я схватил билет, еще не веря в свое спасение, и стал совать смелой старушке деньги. «Да ладно!» Немного посопротивлялась она ради приличия и запихнула деньги в карман. «Пенсия ведь и правда маленькая». И тут явились контролеры. «Ваш билетик, молодой человек!» — важно пробасили они, в упор не замечая старушку. Я гордо протянул билет. Контролеры щелкнули по нему компостером и двинулись дальше. «Вот видишь, а у меня не проверили», — ликовала старушка. «Большущее вам спасибо», — бесконечно благодарил я свою спасительницу. «Как замечательно, что я рассказал вам про билет. А я сразу догадалась, что у тебя его нету», — прыснула со смеху старушка. «Ну и видок же у тебя был, ха-ха-ха-ха-ха». Так мы и ехали, весело болтая. Вернее, эта старушка непрерывно рассказывала всякие истории про своих многочисленных дочек, сыновей, внуков и правнуков. А я слушал ее, кивал головой, улыбался и думал, как чудесно, что есть на свете такие милые, отзывчивые люди. А еще я думал, что иногда спасение оказывается прямо перед носом. А если запаникуешь, рванешь в сторону, то упустишь удачу. Вот какой глубокий смысл этой истории, торжественно заключил папа. Здорово, согласился я. История действительно занимательная, вдруг произнес стоящий рядом мужчина. Он уже давно прислушивался к нам. А теперь, молодые люди, мужчина достал из кармана какую-то книжечку. Предъявите-ка ваши билетики.